Я думаю, о Реджинальде знаешь? Их лечат золотом. Может быть, попробуем?» Не ведая об этих суждениях, но их подозревая, мартышка взобрался на второй этаж. Нельзя сказать, что он обрел покой, однако его приятно удивляло, что рядом никого нет, ибо недавние события породили к нему не любовь к роду человеческому. «Один! Один! В конце концов один!» – думал он, открывая дверь спальни. На кровати сидел дядя Фредерик, куря некрепкую сигару, а в кресле, окутанная цветастым халатом девушка, при виде которой сердце его снова подпрыгнуло, перекрыв прежние рекорды. «А, мартышка!» — сказал лорд Экингем. «Заходи, заходи! Тут Салли! Мы влезли по водосточной трубе!» Мартышка не сразу обрел дар речи. Голосовые связки завязываются узлом от сильных чувств, а у него этих чувств было два. Конечно, он боялся дядиных действий, он не доверял им, но, кроме того, он смутился, как смутится всякий, неожиданно встретив невесту, с которой расстался после бурной ссоры. К счастью, невесты в таких ситуациях смущаются меньше. Салли, если судить по виду, не смутилась вообще. Глаза ее, по-прежнему сияющие, сияли приветливо. Когда она заговорила, приветливым оказался и голос, а уж об улыбке не стоит и говорить. «Здравствуй», — сказала она. «Здравствуй. Рада тебя видеть». «О, хорошо выглядишь». «Да», – мартышка говорил рассеянно, ибо думал о другом. За всеми хлопотами – Нью-Йорк, наследство, помолвка – он забыл, как улыбается Салли, и теперь испытывал примерно то, что испытал 4 июля Брим Рок-Медлер. Да, он забыл, как действует эта улыбка, когда засияет, словно огни кабачка, после долгого пути, перенося в уютный, веселый, радостный мир. Великая любовь, и та не помогла. Мартышка испытал неприятные чувства вины и утраты. Но они ушли. Собравшись силами, он подумал о Гермионе. И, пожалуйста, твердый стальной Реджинальд без единой щелочки в латах задал вопрос, который мог задать и пораньше. «Что это значит?» – спросил он холодно и ровно, как Поттер, обращающийся к подозрительному субъекту. «Что это значит, дядя Фред? Ты о чем? Что тут делает Салли?» «Скрывается. В моей комнате? Ну, ничего, это временно!» Мартышка сжал голову руками, чувствуя, как обычно, что она сейчас треснет. «Господи!» — сказал он. «В чем дело? У тебя неприятности?» «Да она не может тут быть! Не беспокойся, ты уйдешь ко мне. Кровать не предоставлю, но вспомни этот шезлонг». «Да я не о том! А вдруг кто-нибудь придет?» «Куда?» «Сюда?» «Когда?» «Утром!» «Никто не придет, кроме горничной. А днем я увезу Салли. Она поставила машину в здешний гараж. Съезжу в Икенхем, привезу ей платье, и пусть едет куда ей душе угодно». «Кстати», — задумчиво прибавил он, — «почему именно душе?» «Очень возвышенно. В общем, утром придет служанка, надо ее уломать. Ты никогда не думал, что если бы гости умели уламывать служанок, то смело пускали бы постояльцев?» «И как ты ее уломаешь?» Странное слово, как будто забытый старинный спорт. Наверное, Вильгельм Завоеватель был просто чемпионом. Дорогой мой, не беспокойся. Собственно, я ее уже уломал. Расскажу по порядку. Можно, Салли? Пожалуйста, дядя Фред. Прекрасно. Итак, когда мы расстались, я обыскал местность со всей доступной мне скрупулезностью. Трудно без пса, всегда бери его в гости, но я и сам обнаружил ее в оранжерее, где она поливала слезами цветы. «Ничего подобного!» – вскричала Салли, и лорд Икенхем, поднявшись с места, поцеловал ее в макушку. «Это для красоты!» – объяснил он. «Ты вела себя как герой. Я просто гордился». Когда Салли услышала мой голос, она засмеялась. «Хотел бы и я засмеяться». «А ты не можешь? Несмотря на счастливый конец». «Какой еще конец? Счастливый? Ведь Салли спаслась, словно корабль в бурю». «Так, на чем я остановился?» «На оранжерее». «Правильно. Обнаружил, закутал халат, и мы стали красться сквозь тьму. Ты слышал?» «О Чингачгуке?» «Нет». «О, индеец, известный в мое время. Видимо, теперь не считают Фенимора Купера». «А при чем тут он?» «Я хотел объяснить, как мы крались. Тихо, бесшумно, словно индейцы в мокасинах. И тут тут мы услышали голоса. Я так и подпрыгнула, как и я. Взвелись в воздух. Дело в том, что один голос принадлежал констеблю, а другой – Элзебин. Что приятно в этой усадьбе, всегда можно встретить ночную служанку. Говорила в основном она. Видимо, попрекала констебля его службой. Она сообщила, что через месяц уходит, и должна узнать, уходит ли он. Оказалось, что у них совершенно разные взгляды. Мало того, идеалы. Поэтому я решил, что она сочувствует нам, и не ошибся. Вскоре констебль ушел, а наша подруга, негромко фыркнув, направилась к дому. Тут мы и вступили с ней в контакт. Игриво крикнув «Эй!» «Игриво, как ты заметила, крикнув «Эй!»» После этого все пошло как по маслу. Позже она сказала, что дикие звуки тьмы ее напугали. Но она сумела с собой совладать и приветливо нам ответила. Именно она указала нам эту трубу, а когда я подсадил Салли, подсадила меня. Иначе по трубе не влезешь. Удивительно приятная девушка. Теперь я понимаю, почему ты... Что я? Ну, что я? Ничего. Итак, она помогла нам и обещала помогать в будущем. Скоро она зайдет. Видимо, она считает, что есть о чем потолковать. «О еде!» – воскликнула Салли. «Можно и о еде. Я сейчас умру». «Хорошо. Через несколько минут отведу тебя в кладовую. Я бы и сам съел 2-3 вареных яйца. Ночью почему-то всегда хочется есть». «А, вот и мисс Бин. Заходите, заходите. Надеюсь, вы знакомы? Сигарету?» «Спасибо, сэр». «Мартышка, дай нашей гости сигарету». «Присаживайтесь, мисс Бин. Скамеечку под ноги? Прекрасно. А теперь поведайте нам, что все, что же вас все-таки гнетет. Вероятно, вы хотите подсказать, как мы вознаградим вас за вашу доброту. 5 фунтов, на мой взгляд, вернее 10». Элзи Бин затрясла головой. По пельетке запрыгали кокусы у сэра Элмера. «Не надо мне денег», — сказала она, не называя их презренным сэром. «Но как бы и называя. Лучше дайте в нос Гарольду». Голос был звонок и строг, лицо сурово. Голубые глаза неумолимо сверкали. По-видимому, беседа в саду исчерпала ее терпение. «Вот горничная, — подумали бы вы, — которая больше не уступит». И не ошиблись бы. Дочери Боттлтон Ист славится своим пылом, а манера констебля отвечать «да нет» на самые пылкие мольбы довела бы и более кротких служанок. Лорд Икенхэм учтиво склонил голову. «Гарольду?» «Это Поттер». «А, ваш полицейский друг. И что надо с ним сделать?» «Дать ему в нос». «То есть ударить, стукнуть, заехать». «Ага». «Почему же? Я ненавязчив, но это любопытно». «Чтобы он ушел из полиции». «Я говорила мистеру Твистлтону, Гарольд очень нервный, чуть что обижается». «Ах, так, так, я вас прекрасно понимаю. Психологически это безупречно. Если бы я служил полиции и меня ударили бы по носу, я бы тут же ушел. Что ж, мы согласны. Мартышка?» Мартышка дернулся. «Дядя Фред», — сообщил он, — «мы с Элзи уже все решили. Сделает это ее брат. Надо тебе сказать, бить полицейских — его хобби». «Да он же не выйдет до сентября!» Лорд Икенхэм очень огорчился. «Неужели ты хочешь, — спросил он, — чтобы наша бедная подруга ждала до сентября? Мы должны помочь ей немедленно. К несчастью, я уже не тот, плохо даю в нос, хотя был бы счастлив осуществить такую прекрасную мечту. Следовательно, это сделаешь ты и как можно скорее». «Ах ты, черт! Не говори таких слов. Ты напоминаешь мне нашего предка, сэра Джервиса, который позорил свой род в давние дни. Зовут его под Япу. Он свернется в постели и скажет: как-нибудь позже. Ты выполнишь свой долг, обсудив все сперва с мисс Бин. А мы, пока ты обсуждаешь, сходим в кладовую. Лучше по черной лестнице. Вы не подскажете нам, где она?» «В конце коридора». «Спасибо, мисс Бин. Наверное, кладовую найти нетрудно. Есть в кухне газ, чтобы сварить яйца?» «Прекрасно. Все удобства? Идем, Салли. Обещаю тебе прекрасную трапезу. Есть тут умеют. Вероятно, кроме яиц мы найдем и ветчину, а может, и сосиски?» Со старинной учтивостью поклонившись Элзи Бин, лорд Икенхэм вывел Салли из комнаты, рассказывая о том, как он жарил сосиски на кончике пера, а мартышка увидел, что собеседница его уже не так сурова. «Симпатичный старичок», — сказала она. «Такое неточное описание человека, похожего на анчар, который губит все, к чему прикоснется», поразило мартышку, и он воскликнул: «Ха! Что?» «Ха!» — повторил страдалец и хотел это объяснить, когда услышал негромкий стук, а потом слово «мартышка». Судя по голосу, стучался Билл Окшот. В словесности, дошедшей до нас сквозь века, есть много выразительнейших описаний того, как откликаются люди на неожиданную неприятность. Вспомним короля Клавдия, когда он смотрит на мышеловку, а у более поздних писателей – мужа, когда он находит в кармане письмо, которое жена просила послать за 2 недели до этого. Однако для сравнения с мартышкой мы выберем только Макбета, увидевшего дух Банко. Волосы у него зашевелились, словно под легким бризом, глаза совершенно вылезли, с побелевших губ сорвался бессмысленный крик «Не ой!» излюбленной служанкой, и не «хрррр», как сказал бы сэр Эймер, а нечто среднее. Наблюдательный и умный шотландец, взглянув на Макбета, заметил: «Идемте, лорды, государю худо!» Нет сомнений, что, взглянув на мартышку, он произнес бы эти же слова. «Мы понимаем, в чем тут дело. Если молодому человеку тонкого и нежного склада, молодой человек покрупнее, да и склонный к буйству, скажет, что задушит его за ночные беседы со служанкой в гостиной, первый из этих молодых людей полагает, что служанка в его спальне вызовет еще большее нарекание. Вот почему мы не будем к нему строги, когда он со словами «ой» или «хрррр» смотрит на старого друга, как смотрел бы на гостя, который зашел к обеду, хотя он сам его убил». Глазами души он видел огромные руки Билла Окшота. Однако он быстро обрел былую прыть. Чутье не молчит в час беды, а мартышка принадлежал к роду, где непрестанный опыт выработал умение вести себя в таких ситуациях. В 18 и 19 веках, да и в других тоже, хотя пореже, Твистлтоны только и делали, что быстро прятались в шкаф. Ведомый наследственным чутьем, мартышка направил Элзи к шкафу. «Сидите тихо!» – прошипел он. «Ни звука, ни хрипа, ни стона! А то меня убьют!» После чего закрыл шкаф, поправил галстук, набрал в легкие воздуха и произнес: «Войдите!» Когда он, приглаживая волосы, припоручал душу Богу, вошел Билл. «Привет!» – сказал мартышка. «Привет!» – откликнулся Билл. «Нам надо поговорить!» Иногда эта фраза звучала зловеще, иногда, но не сейчас. Билл произнес ее мягко, мало того, робко, и мартышка не без радости понял, что при всех своих размерах настроен он мирно. Кто-нибудь наблюдательный, вроде Росса, сказал бы, что Билл растерян, и не ошибся бы. Дело в том, что, вспоминая беседу в гостиной, Билл задумался, не был ли он грубоват. Какие-то фразы, может быть, напоминали об анатомии. Словом, он пришел к мартышке, чтобы попросить прощения, и как раз собирался к этому приступить. Мартышке было бы приятней, если бы он каялся в письменной форме, но слушал вежливо, хоть и рассеянно, ибо в шкафу что-то шуршало, и ему казалось, что у него по спине бегают пауки. Так уже было в годы регентства.